И Анюта понимала, что он шутит. Но понимала и то, что шутить с прокурорами можно только до какого-то предела. На столе появилась бутылка, второй стакан, две кружки пива, макароны по-флотски БМ, то есть без мяса, но зато с огурцом, правда, настолько помятым, как будто его до этого клали под поезд. Выпили. Голубев быстро размяк, раскраснелся и стал рассказывать прокурору о своих злоключениях и сетовать на свой дурацкий, по его выражению, характер. «Эх, дурак!» — говорил председатель и стучал себя кулаком по лбу. «Вот именно, что дурак!» — соглашался прокурор. «Никогда не жалей о том, что сделал. Это будет умно!» «Да я бы не жалел!» — вздохнул Голубев. «Так ведь накажут!» «Накажут!» — подтвердил прокурор. «Без этого у нас никак. Непременно даже накажут. А как же без этого? Только вот ты думаешь, что тебя накажут за то, что ты хлеб мокрый убирать отказался? Или баранами кого-то назвал? Нет, брат, вовсе не за это. Просто ты достиг того положения, при котором рано или поздно все равно окажешься виноват. В чем? Вина найдется. Война, засух, падеж, скота и прочие обострения противоречий. Начнут искать виноватого, а ты как раз под рукой и окажешься. Или, допустим, я. Неизбежно. Но это хорошо. В неизбежности наша сила. Сила, — удивился председатель. Сила, — подтвердил прокурор. Что нам больше всего мешает жить по-людски? Надежда. Она, сволочь, мешает нам жить. Надеюсь, избежать наказания мы вертимся, мы подлечим. Стараемся вцепиться в глотку другому, изображаем себе верных псов. И хоть бы получали от этого удовольствие, так нет же. Мы же все-таки люди, а не псы, и мы страдаем. Спиваемся, сходим с ума, мы помираем от страха, что кого-то еще не догрызли и что нас за это накажут. А потом тебя все равно волокут на расправу. И ты вопишь за что? Я же был верным псом, а вот не будь. Будь человеком. Человеком, я тебе говорю. А не псом. Надежду оставь. Она все равно обманет. И живи как хочешь. Хочешь сделать доброе дело — сделай. Хочешь врезать кому-то в рыло — врежь. Хочешь сказать какое-то слово — не отказывай себе, скажи. Потешь себя. Да, завтра тебя накажут. Так или иначе накажут. А сегодня ты будешь знать, что жил человеком. Голубев слушал. Ему нравилось то, что говорил Евпроксеин. Он и сам подходил к этой мысли, хотя она ему порой казалась безумной из-за своей очевидности. Большинство знакомых ему людей думало иначе. Это его смущало. Сейчас он был рад, что встретил единомышленника. Выпили, погрызли огурец и покурили. — Ты посмотри, Иван! — клонился Голубеву Евпроксеин. — До чего мы дошли? Совсем уже одурели от страха. Возьми хоть меня. Начальство боюсь. Подчиненных боюсь. А совести своей не боюсь. Как же, мы материалисты, а совесть — это что? Ее не пощупаешь, значит, ее нет. А что же меня тогда такое грызет? А? Мне говорят, никакой совести нет, ее выдумали буржуазные идеалисты, мир материален. А вот тебе и материя, кабинет, кресло, кнопки, телефоны. Вот тебе квартира, вот тебе паек, жри его. Будешь жирным, жир — это тоже материя, совесть — это ничто. Какая же сука тогда меня грызет, а, Иван? Выпьем, — сказал Иван. Выпили и снова огурец пожевали, и опять склонился прокурор к председателю. — Приходит ко мне баба, хлопотает за своего мужика. Ну ладно, Не могу ей делом помочь, но могу хотя бы посочувствовать. А я не... Я смотрю на нее крокодилом. А ведь я, Иван, когда-то был добрый мальчик. Прокурор всхлипнул и размазал по щеке сопли. Любил природу, животных. Бывало, несу домой кусок хлеба по карточкам, а за мной плетет собака голодная, облезлая. А глаза у нее, Иван, как у той бабы. Я злюсь на нее, топая ногами. Я сам голодный, но я знаю, меня-то кто-нибудь пожалеет, а ее не пожалеет никто. Я отщипну от этого куска. Ей! Прокурор махнул рукой, затряс головой и забился в рыданиях. Голубев растерялся, схватил прокурора за плечи. — Пожа, — сказал он, — да ты что, да брось ты. Если уж все равно нас, как ты говоришь, так или иначе накажут, так и в самом деле чего же нам бояться? Ну, убьют в крайнем случае, так от смерти ж не убережешься. Убить нас они могут... Но они не могут нас сделать бессмертными, вот в чем их слабость. — Да-да, — кивал прокурор, — в этом их слабость. Время близилось к закрытию чайной. Старуха-уборщица вытирала опустевшие столики и ставила на стол кверху ножками стулья. Анюта выталкивала одного из посетителей, тот вырывался, размахивал руками и с выражением читал несуразицу. — Заводской дых! Тяг воздуха береги, пых-дых пыхтят мои фабрики. Голубев и Евпроксеин вышли из чайной последними. Давно уже все вокруг опустело, а они все еще топтались посреди дороги под фонарем, никак не могли распрощаться. — Иван! — кричал прокурор, хватая председателя за грудки. — И че, не бойся? Я завтра сам приду на бюро. Когда тебя будут долбать и спросят, кто за, кто против, я стану и скажу, я против. Не знаю, как вы, но лично я, прокурор Евпроксеин, я лично именем Федеративности Сицкой против. Выскажу, можете убить Ивана. Можете убить меня именем Федеративистской, но зато мы погибнем, как люди, а вы...» Он отпустил председателя и вытянул вперед длинный палец. «Жили червями, червями пдохните!» Долго еще они прощались, трясли руки, хлопали друг друга по спинам, расходились и вновь сходились. Наконец председателю удалось оторваться, он кое-как перевалился в двуколку, а прокурор шел рядом, держась за двуколку рукой, и уговаривал Голубева ничего не бояться. Потом он все же отстал и, выкрикивая что-то ободряющее, исчез в темноте. Выехав из Долгова, председатель отпустил вожжи, засунул руки в рукава и съежился, привалясь к спинке сиденья. Лошадь сама знала дорогу. Предвкушая отдых в теплой конюшне и охапку свежего сена, она бежала легко и шибко, двуколку мягко потряхивала, Голубеву было хорошо и уютно. С удовольствием вспоминая свой разговор с прокурором, он думал: «Да, Пашка прав, ничего не надо бояться». И о том же самом думал он, когда, сдав лошадь, шел домой от конюшни, и потом, когда, подтянув к подбородку колени, погружался в сон под теплым ватным одеялом.